Номер 35. Дзинь. Восход. Образ, данный в этой гексаграмме, расшифровывается из образов триграмм ее составляющих. Здесь внизу триграмма, обозначающая Землю, а наверху — сияние, которое иногда интерпретируется как Солнце, то есть перед нами картина Солнца, восходящего над Землей, что обозначается и самим названием гексаграммы, которое мы переводим соответственно с этим словом «восход». Если сопоставить эту гексаграмму с предыдущими, то намечается следующая линия развития ситуации. Нужно начать с 31-й гексаграммы, которая представляет собой синтез всех приобретенных ранее качеств и сил в их полном слиянии, в браке. Дальше говорилось о необходимости подчинения этих сил какому-нибудь постоянному закону, после чего этот постоянный закон должен быть проверен и углублен в уединении человека на время отошедшего от деятельности. Это уединение приводит к развитию в человеке той великой мощи, которая в дальнейшем может гарантировать благоприятную деятельность вовне. Только после всех этих ситуаций может, наконец, появиться та, которая представляет собою реальный выход вовне, символизированный в образе Солнца, восходящего над Землей. Но в таком выходе вовне совершенно необходимо направлять свою деятельность не только на пользу для самого себя, но и на пользу окружающим людям. Здесь больше, чем где бы то ни было, должна проявиться полная щедрость. Как солнце щедро раздает свои лучи всему окружению, так и деятельность человека должна быть направлена на пользу всех окружающих его людей. Так деятельность может быть расшифрована, конечно, в различных масштабах, ибо окружение человека может простираться на большее или меньшее количество людей. Но Вань И здесь говорит даже о развитии щедрости до космических размеров. Однако это на совести данного комментатора, ибо текст в книге «Перемен», сложившийся в конкретных условиях раннего феодального общества в Китае, выразил это в образах, не имеющих еще отношения к космическому размаху мыслей. В тексте эти мысли выражены следующим образом. «Восход. Сиятельному князю надо жаловать коней в великом обилии и в круговороте дня трижды принимать подданных». Первое. На первой позиции, где еще только начинается данный процесс, выступление вовне, восход, еще не намечен с полной очевидностью. Он до известной степени еще не решителен, так что иногда он напоминает даже отступление. Поэтому возможно, что менее чуткие люди не смогут заметить самого выступления. И поэтому человек, который охарактеризован в данной ситуации, может и не встретить доверия со стороны окружающих. Однако он должен научиться смотреть на такое непризнание своего восхода со стороны окружающих как на нечто само собой понятное и отнестись к окружающим с полным великодушием. Тогда минет данная ситуация, и человек все же получит возможность блестящего проявления деятельности своей вовне. Поэтому текст говорит здесь. Незначительное расхождение по сравнению с переводом, данный выше, объясняется тем, что здесь интерпретация с точки зрения Вань И. В начале слабая черта. Если выступая и отступая, пробудешь в стойкости, будет счастье. Не будет доверия, но если отнесешься к этому великодушно, то хулы не будет. Вторая. Вторая позиция, как апогей внутреннего развития гексаграммы, указывает на пребывание человека в самом себе. Для такого человека, который находится в ситуации восхода, пребывание только в себе неразрывно связано с некоторой подавленностью. Однако, поняв, что эта подавленность является временным состоянием, человек может продолжать стойко стремиться к своему восходу. Во всяком случае, его стойкость в конце концов приведет к благоприятному исходу, и это особенно потому, что здесь человек может рассчитывать на поддержку извне. По символике книги «Перемен» эта поддержка может исходить из того, кто обозначен пятой позицией данной гексаграммы. Поскольку пятая позиция здесь занята слабой чертой, которая характеризует женщину, и поскольку пятая позиция в социальном разрезе символизирует государя, слово «вождь» восстановлено палеографически, здесь дается позднее понимание слова, постольку здесь говорится о поддержке матери государя. В тексте это выражено в следующих словах. «Слабая черта на втором месте. Если в выступлении и в подавленности прибудешь стойким, то будет счастье. Обретешь такую великую милость от матери твоего государя». Третье. Если в большинстве случаев третья позиция связана с кризисом, предшествующим выходу вовне, то здесь, где вся ситуация представляет собой выход вовне, третья позиция лишена своей характерной черты кризиса как чего-то отрицательного. Наоборот, здесь, наконец, выступает такое проявление человека во внешнем, которое воспринимается окружающими его людьми, и поэтому-то доверие со стороны других людей, которые не оказали человеку, стоящему в данной ситуации на первой позиции, здесь наличествует полностью. Поэтому текст говорит здесь только «слабая черта на третьем месте», «доверие многих», «раскаяние исчезнет». Четвертое. Ошибка, которая может быть совершена на четвертой позиции, состоит в следующем. Четвертая позиция лишь подготовительная к пятой, ибо центр гексаграммы в пятой. Четвертая позиция, поэтому при ошибочном использовании ее, может стать чем-то вроде подделки, замены настоящего ненастоящим. Это выражено в образе хомяка. Между прочим, Вань И, чтобы сделать этот экзотический образ понятным, рассказывает следующее. «Некогда я, только что прибыв в область Минь, увидел человека, продававшего белого зайца. Люди, споря друг с другом, хотели купить его за 100 золотых монет, но это им не удавалось. Купец выкормил очень много зайцев, и тогда цена на них постепенно упала до одной денежки с чем-то. Любители странностей попробовали убить их и сварить, но они были так зловонны, что есть их было нельзя. И стало так, что ни один человек не покупал их. Можно сказать, что это не белый заяц, а просто хомяк. Увы, по существу он ничтожная крыса, и обманным порядком ему было присуждено имя белого зайца. Это значит, что он, не имея нужных достоинств, занял высокое место. Так с людьми такого рода». После этого рассказа, может быть, нам покажется странным образ, данный в тексте. Сильная черта на четвертом месте. Если выдвинешься, как хомяк, то стойкость будет ужасна. Пятое. Пятая черта, представляя собой самое совершенное проявление вовне, больше всего ассоциируется с тем образом, который дан в символике триграмм, составляющих данную гексаграмму. Это солнце, взошедшее над землей, так полно силы, так щедро, что никакая утрата и никакое приобретение не могут его огорчить. И человек, занимающий данную позицию, исправляя все ошибки, допущенные в прошлом, в полной щедрости дает свои силы окружению. В тексте это отражено в следующих словах. «Слабая черта на пятом месте. Раскаяние исчезнет. Не принимай близко к сердцу ни утрату, ни приобретение. Ничего неблагоприятного». Шестая. Поскольку третья черта верхней триграммы сильная, как максимальное проявление этого сияния вовне, больше всего характеризует качество сияния, постольку в обществе неблагоприятная шестая позиция здесь лишена этого качества. Но это лишь внешнее проявление сияния, совершенно лишенное существа. Как нечто самое крайнее, вышедшее вовне, оно выражено в образе рогов. Они могут быть проявлением вовне, но только внешним проявлением. И вот здесь дан образ ясности вовне при отсутствии ясности внутри. Поэтому сил, присутствующих у человека, здесь может хватить, конечно, какое-нибудь дело. Но оно не столь велико, сколь велико дело щедрости, выраженное на предыдущей позиции. Все же, в общем, благоприятный характер данной позиции, конечно, только в контексте данной гексаграммы, выражен в тексте так. «Наверху сильная черта. Выставляй свои рога лишь для того, чтобы покарать свой город. Это положение ужасно, но оно к счастью. Хулы не будет. Стойкость, к сожалению».